Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Здравствуйте, Александр. Добрый день, Алексей, добрый день, дорогие друзья. К нам в редакцию приходит множество различных писем на разные темы, но вот я всегда стараюсь, конечно, отвечать по тем темам, в которых я компетентен, но в данном случае я вынужден письмо, которое пришло вот совсем недавно на нашу почту, адресовать тебе. Так, читаю. Мария прислала вопрос в студию. «Я была участницей второго съезда МСУ и следила за третьим съездом. У меня возник вопрос, каким образом мероприятие на Яр-Горе соотносится с решениями съездов МСУ?» Вот такой вопрос, на который я не могу ответить, потому что я, с одной стороны, хотя и касаюсь этих съездов, участвую в них, но все-таки ты же являешься председателем Координационного совета третьего съезда МСУ, поэтому, наверное, у тебя больше информации. Да, непростой, конечно, вопрос, и он как бы требует, ну, очень многих пояснений, и нам от этого никуда не деться, чтобы действительно люди, которые наверняка так или иначе связывали свои интересы и события вот с этим явлением, которое сегодня сейчас пропагандируется на Яр-Горе. Ну, братцы, я бы заранее хотел бы сказать о том, что я никого не пытаюсь осуждать. Это прежде всего. Люди заняты тем, как они его понимают, представляют там, и так далее. Да? Но хотел бы пояснить некоторые моменты. Вот серия вот этих съездов местного самоуправления, да, земских съездов, они же прежде всего были как действительно вот это самовыражение людей, которые достаточно, ну, на мой взгляд, все-таки ищущих, разумных, которые ищут этого опыта, понимания и прежде всего возможности, каким образом нам, обычным людям, на местах все-таки наладить жизнь таким образом, чтобы она, во-первых, была в нашу пользу, в наше развитие, она была самодостаточной и устойчивой. Это поиск сегодня всех людей нашего русского мира. От этого никуда не денется, это все больше и больше людей просыпаются в этом направлении и ищут. Да? И вот череда этих съездов, они в конце концов привели к чему? Что была выработана цель общественного развития, которая формулировалась долго, да, ну, как бы сочетание всех представлений там, и так далее, как бы формулировок и все это остальное. Вот. И она звучит следующим образом. Возрождение и приумножение высокоразвитого народа русского мира и создание всей полноты условий для этого. Вот. А полнота условий, вы же, как, ну, все взрослые люди понимаете, это не просто я хочу покушать, да? Когда мы начинаем вписываться в жизнь, особенно среди людей жизнь, да, и вот эти все условности, которые сегодня нашу жизнь так или иначе формируют, мы начинаем прояснять, что эта жизнь, она складывается из разных направлений. Это как раз, прежде всего, хозяйствование, или как сегодня ее называют, экономика, которая как раз и призвана создавать это условие. Это и среда обитания, это прежде всего то самое мировоззрение, вот, которое лежит в основе всех наших поступков, действий, реакций, отношений, формирования целей там, и прочее, прочее. Вот как, казалось бы, ну, ты подумаешь там, вот, мировоззрение, а оно вот такое. Та идеология, которую мы выбираем, чтобы на основе этих принципов вот это все и осуществлять. И самое важное для русского мира – это прежде всего справедливость. Что всем хорошо было в этом пространстве. Все получали возможность развития, да, это пространство было защищено, и оно организовано было по законам совести и справедливости. Это все по-нашему, по-русски. Вот. И когда началась эта работа, в том числе и с помощью Координационного совета, да, создали много рабочих групп, которые вот по этим направлениям стали вырабатывать разного рода проекты. Да, и проекты и были выработаны вот во всех этих областях. И была создана мировоззренческая база, которая исследовала, там, согласовывала, собирала лучшие идеи, мысли по этому поводу. Проект экономического развития, так называемая народная экономика, да, в системе воспитания и образования, так сказать, то, что мы называем идеологией. И на этапе, как бы вот последнем, возникла потребность, необходимость именно объединительной работы, потому что столкнулись с тем, что да, есть много светлых мыслей, да, но как бы мы там, ну, предположим, у меня там есть какая-то идея, которая, ну, на мой взгляд, может быть всем полезна, но я же не могу один бежать, так сказать, там, на Урал, на Камчатку, на Байкал, там, Подмосковье, и всем в одиночку организовывать эту идею до конкретных дел. Это, ну, это естественно, да, и поэтому вот эта идея объединительная, чтобы людей толковых, знающих, ведающих, единомышленников, также горящих вот этим желанием осуществления, да, как-то всех объединить. Ну и вот эта работа привела к тому, что началось, так сказать, это объединение. И возникла, так сказать, потребность собрать хотя бы первый раз, кроме съезда, да, собрать большой форум, где будут приглашены люди, отобранные вот, как бы эти комиссии отборщиков, которые, ну, понятно и видно через общение, что они готовы участвовать в этой работе. Часть этой работы была проделана. Потом вдруг мы, когда столкнулись с тем, что, ну, как бы, ребята, инициаторы, которые вот, ну, владеют этой площадкой Яр-Гара, вот, они по-своему очень интересны, своеобразны, то есть тоже своя куча идей по этому поводу. Но мы столкнулись с тем, что они понимают эту работу только как вот, ну, место такой этнографического сбора своего рода, ну, как я понимаю, это такая туристическая, так сказать, этнографическая тусовка, вот, которая, ну, наверняка станет центром, может быть, даже там каким-то свое время там коммерческим центром или еще каким-то образом. Но полнота идей, которые была организована и рабочая группа, и предложено, так сказать, направления, в которых вот я перечислял, и делать эту всю общую работу для всего народа, она почему-то, ну, как бы, не нашла отклика. Когда мы стали обращать внимание на то, что, ребята, мы не можем с этим согласиться, чтобы просто вот приехать, потусоваться там, ну, вокруг какой-то идеи вроде бы русскости. Ничего плохого в этом нету, но это только один элемент, и он как раз не стыкуется с многими задачами, целями, которые мы ставили на съезде. И когда мы стали обращать внимание на эти вопросы, выясняется, что ребята начинают говорить, ну, как бы инициаторы того места, да, начинают говорить, ну, мы тут не хотим, чтобы нами кто-то там управлял, кто-то там был над нами, это первое. Второе, ну, местное самоуправление, это такая штука, это не совсем моя тема, не наша, не интересная, ну, и ну ее, да. И вот получается, что вот это единство, которое не учитывает все жизненные, так сказать, направления обстоятельства, а только для того, чтобы в этом месте собраться и там как-то заявить побольше народу, ну, естественно, слова об этом будут. Будут слова, конечно, будут. Вот. Но, на наш взгляд, они явно расходятся с содержанием того, что мы предлагали как координационный совет. И поэтому на этом этапе мы просто не видим своего участия вот в этих, так сказать, посиделках, которые, ну, мягко говоря, ни о чем. Слов будет много, их уже и так было столько сказано, что ой-ой-ой. А в делах, которые, ну, мягко говоря, люди не совсем понимают себе, из чего они складываются, какие этапы надо проходить, сколько надо набирать там специалистов, какие вот эти все, так сказать, моменты надо учитывать. Ну, такое складывается впечатление, что люди не все отчетливо себе представляют. И каким образом состоится эта встреча, которую сейчас анонсируют, я с удивлением, например, узнал, создан сайт, где меня записали одним из организаторов этого события. Да, я делился идеями до определенного этапа, пока не стали, так сказать, происходить вот эти вот разногласия по существу. Вот. И без моего согласования меня записали вот в эти так называемые организаторы. Тогда, это, конечно, тогда, Александр Федорович, следующий вопрос от Петра. Вот прям как будто ты это его вперед прочитал. Но все-таки, раз ты затронул тему, то я вынужден его полностью прочитать. Александр Федорович, Соколов на сайте Яр-Гары указан как один из организаторов собора, и это меня очень обрадовало. Я собираюсь приехать на Яр-Гору, чтобы лично встретиться с Соколовым и другими интересными людьми. Точно ли Александр Федорович будет там? Стоит ли отправлять заявку на личное участие организаторам этого собрания? Ну, во-первых, огромная, так сказать, благодарность за такое доверие, да, я всегда готов, так сказать, всем, чем владею, в своем опыте, знаниях и понимании всех этих процессов поделиться. Но я, вот, учитывая то, что я перед этим сказал, понятно, что я, ну, просто не готов туда ехать на эту встречу, которая, на наш взгляд, координационного совета, она ну, несет такой ограниченный характер только в одном направлении, как я назвал это, этнографическом, да, ничего плохого в этом нет. Но это только то, что они способны, так сказать, дать и организовать. Все остальное останется, ну, не развивающимся, не работающим. И именно поэтому я там не смогу быть, как и другие члены Координационного совета. Тогда, вот так сложилась ситуация. Тогда возникает логичный вопрос. А что тогда ты делаешь на сайте ЯРГРЫ и почему тогда ты там как один из организаторов указан? Я понимаю, конечно, что ты так сказал, что это так без меня, меня женили, но все-таки, если ты не возражаешь против этого, значит, ты так или иначе одобряешь это, значит, ты в этом присутствуешь, ну, хотя бы так удаленно. И вот такие вопросы, как от Петра, они достаточно часто к нам поступают. Ну, честно говоря, братцы, я понимаю, что сегодня ну, люди часто относятся к подобным вещам, как зрители. Ну, интересно, как это вся эта тусовка. Но я честно вам скажу, вот я не вижу смысла сейчас заниматься тяжбами. Это самое. Я просто открыто говорю, что я туда не поеду. Вот, по причинам, которые я обозвал. Ну, я надеюсь, наш ролик увидят организаторы и, так сказать, примут к сведению и удалят из этого сайта. Ну, вот это заниматься спором, сейчас бесконечной тяжбой слов, которые мы понимаем по-разному, понимаете? Ну, просто не вижу времени. Столько задач на сегодняшний момент, это, ну, просто невероятно. Постоянные проекты, там, статьи, работа с людьми, постоянно, так сказать, ведение разных групп по направлениям. Это требует огромного и внимания, и родения, и старания, и погруженности в все эти вопросы. Ну, сейчас просто заниматься спорами, тяжбами с этим сайтом, ну, я просто не вижу смысла. Ну, я открыто сказал. Получается интересная ситуация. Сначала ты являлся таким прям представителем этого направления и на Народном славянском радио, и на других каналах выкладывалась информация, ролики с твоим участием, были записаны и круглые столы, и много чего другое было сделано, и Народное славянское радио поддерживало это. А сейчас выясняется, что, оказывается, есть какое-то расхождение с мнением Координационного совета, с направленностью Координационного совета, и теперь получается, что Координационный совет, и так это мягонько отпихивается от того, в чем непосредственно сначала принимали активное участие. Ну вот я здесь хочу сразу тебе, Леш, возразить, что это по сути самой работы, которая намечена съездом, и нашей ответственности за выполнение этой работы. От этого никто не открещивался. Просто мы открестились, отошли в сторону от тех ребят, которые видят ее по-другому. В это же самое время, без всякой спешки, мы организовали новую группу, да, где эти планомерно, так сказать, многие люди туда уже присоединились, да, и мы планомерно работаем, обсуждаем, ищем, так сказать, взаимопонимание, обсуждаем многие вопросы, проясняем их друг для друга. Вот, есть эти планы, как это все строить потихоньку, да, очень много, благодаря, вот еще, Леша, я и хотел бы обратиться еще раз вот, с огромной благодарностью к Народному славянскому радио. Я сегодня воспринимаю вот нашу работу и нашу дружбу со славянским радио как единый, так сказать, механизм, который работает все-таки на наши цели общественного развития, а не на какие-то там вкрапления чьих-то малых интересов. Вот. И поэтому работу мы эту не бросали и не бросим никогда. И все это будет идти по нарастающей. Мы точно так же готовим подобного рода мероприятия. Вот. Ну, сама жизнь, она как там поведет. То ли встретимся при благоприятных обстоятельствах, когда эта истерика с пандемией немножко спадет, да, когда все-таки проверим на делах людей, которые готовы участвовать в этой работе. Вот, не просто там раз в неделю собраться и поговорить там в скайпе или где-то еще на какой-то площадке, да, а о том, чтобы брать на себя ответственность и полномерно работать в этом направлении. Мы от нее не отказывались и не откажемся никогда, потому что есть ответственность за решение съезда. Насколько я понимаю, на сегодняшний момент даты какого-то сбора не обозначены. Если уж с ЯРГРЫ там получилось так, что вы разошлись, но надо же какое-то тоже проявление в этом мире сделать в виде какого-то собрания. Не только на одних съездах встречаться, но, судя по тому, что сказал, какой-то конкретной даты пока ни самого съезда, ни организации другой не определено. Просто мы не ставим вопрос собраться ради того, чтобы собраться. Надо собраться, во-первых, подготовиться, так сказать, сформировать так сказать, пространство людей, которые будут действительно единомышленниками. Вот даже отбор, который был, понимаете, вот на эту Яр-гору, да, все люди, так сказать, замечательные, интересные, другие туда и не приходят, но мы столкнулись с тем, что, ну, как бы, даже те, кто мы отбирали, они немножко, ну, как бы, в контексте вот какого-то одного интереса и общую картину трудно себе представляет, и особенно то, что касается вопросов хозяйствования, то есть той экономикой, которая для всех будет создавать условия, вот, очень-очень слабые и знания, и представления, и, ну, многие вещи надо дорабатывать, поэтому мы сейчас этим и заняты. Ну что ж, благодарю за искренние ответы. На мой взгляд, ситуация, конечно, получилась аховая. И, как говорил один персонаж в фильме, интересно, девки пляшут. Будем смотреть за тем, что дальше будет происходить, потому что Народное славянское радио является центром получения информации из разных мест и по необходимости освещает это все для того, чтобы любой человек, живущий в державных укладах, живущих на территории Руси, а Русь – это намного шире, чем Российская Федерация, получали непосредственную прямую информацию о том, что происходит. Ну, как говорится, поживем, увидим. Благодарю, Александр, за твои ответы, благодарю тех, кто присылает свои вопросы. Будем дальше продолжать сотрудничать и делать мир лучше. Да, друзья, а мы, в свою очередь, будем держать вас, так сказать, в курсе того, как двигаются дела и какие намечаются мероприятия. До новых встреч. И увидимся. Алексей, сюда. Благодарю, как Народно-славянское радио, за эту возможность обратиться к людям напрямую по поводу этой ситуации. Благодарю еще раз. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добро. Так точно. Всего доброго, друзья.